Глава 8. Прошло 5 лет. Грация проснулась от нежных прикосновений губ к своему плечу. Зажмурившись, она решила сделать вид, что спит, и тут же услышала шепот на ухо. «Доброе утро, радость моя!» «Я сплю», — пробормотала она в ответ. «Врушка, ты уже давно проснулась». Эдгар рассмеялся. «Просто притворяешься». Молодая женщина хитро посмотрела на своего мужчину и улыбнулась. «Вот откуда ты все знаешь?» «Чувствую». Оборотень поцеловал ее в плечо, а затем игриво куснул и признался. «Мне пора уезжать. Скоро самолет». Улыбка слетела с женского лица. Грация погладила Эдгара по щеке и уточнила. «Надолго?» «Думаю, в этот раз командировка займет не меньше недели». Раздался очередной вздох. «Я постараюсь вернуться побыстрее, но на рудниках накопилось немало дел, которые требуют моего прямого присутствия. Управляющий сам не справляется». «Почему мне нельзя с тобой?» «Моя золотая девочка, мы уже это обсуждали. Поверь, я буду с утра и до вечера пропадать по офисам. А тебе придется сидеть заперти в гостинице. Будет скучно, и поэтому ты остаешься дома». Девушка прижалась лбом к мужскому лбу и прошептала. «Я буду очень скучать и ждать». «Грация, если потребуется выехать в город, обязательно скажи Киму. Он или лично сопроводит тебя, или выделит охрану. И вообще, будет лучше, если пока меня нет, ты отменишь все дела». «Эдгар, ну что, я маленькая?» Девушка, прищурившись, пристально посмотрела на него. «Сколько раз говорила, что мне не нужна нянька в виде твоего помощника. Вот что мне может угрожать в магазине одежды или белья? Или у парикмахера?» «Радость моя, давай ты не будешь спорить. Я всегда переживаю, когда оставляю тебя одну. Мало ли кто может встретиться на твоем пути. Не хочу, чтобы тебя кто-то обидел. Поэтому пообещай, что прислушаешься к моим словам и сделаешь так, как я велел». Эдгар не сводил взгляда с нее, ожидая ответа. Эта женщина раскрасила его жизнь в яркие цвета, внесла в нее перемены и как-то незаметно стала ему необходима, как воздух. И чем дольше они были вместе, тем больше становился страх оборотня, что кто-то придет и разрушит его идиллию. Он боялся потерять грацию, и поэтому охранял ее как ценное сокровище, а еще старался не оставлять одну. Волк даже часть офисной работы перенес домой, только бы почаще видеть свою красавицу. Обычно во все деловые поездки Эдгар брал девушку с собой, но не в этот раз. Его путь лежал в ее родной город, а он понимал, что семья для Грации значит очень много. Воспоминания вновь разбередят в ее душе боль расставания, и неизвестно, как это отразится на их отношениях. Именно поэтому мужчина решил оставить ее дома под присмотром верных людей. «Грация!» – поторопил оборотень девушку, которая молча смотрела на него. «Ну хорошо». Недовольно вздохнула она в ответ. «Но свои дела я отменить не могу. У меня назначено 2 последних экзамена в институте, и ты сам знаешь, как для меня важно их сдать». Эдгар нахмурился и скривился. «Мне твоя идея с учебой совершенно не нравилась и не нравится». Первое время Грация осваивалась в новой жизни, но спустя несколько месяцев завела разговор о том, что не может постоянно сидеть в 4 стенах, что ей скучно, что безделье убивает. Эдгар и сам это понимал, но никак не мог найти занятие для нее. А потом девушка решила, что хочет учиться. Оборотень был против, но под натиском женских слез ему пришлось сдаться. Грация пошла учиться, и вот-вот должна была наконец-то получить профессию учителя начальных классов. «Я знаю». Она коснулась губами его губ. «Но ведь ты же согласился на мою учебу в дистанционном формате, так теперь не мешай получить долгожданный диплом». Может, и экзамен сдашь удаленно? К сожалению, это невозможно. Девушка опрокинула мужчину на спину и оседлала его бедра. Обещаю, что со мной ничего не случится. Точно. Мужские ладони скользили по ее ногам, приподнимая край шелковой сорочки. Клянусь. Грация наклонилась и осторожно поцеловала Эдгара, игриво куснув его за губу. Я буду во всем слушаться Кима. Верю, выдохнул оборотень, чувствуя, как в нем просыпается желание. Колдунья, что же ты делаешь? У меня скоро самолет. Успеешь. Девушка скинула сорочку. Должны же мы попрощаться. Должны. Эдгар впервые уезжал с тяжелым сердцем. Внутри него расплывались тревожные чувства. Интуиция никогда еще не подводила. Если бы мужчина мог, то отменил поездку. Но его действительно ждали неотложные дела, которые без личного присутствия решить никак было нельзя. Перед тем, как сесть в машину, он крепко обнял Грацию и уточнил. «Ты помнишь о своем обещании, радость моя?» «Не переживай, все будет в порядке», — шепнула она и, чуть отстранившись, коснулась губами мужских губ. «Я буду очень ждать твоего возвращения». Кивнув, оборотень сел в машину и приказал водителю. «Поехали». Грация помахала вслед ему рукой и вошла в дом. Усевшись на диване, она включила телевизор и бессмысленно уставилась на экран. «Завтракать будешь?» В комнату взглянула Мария. «Не хочется», — покачала девушка головой. «Выпью только кофе». «Ты и так худенькая. Надо хоть что-то съесть», — вздохнула женщина в ответ. «Хозяину бы твой отказ не понравился». «Но Эдгара же сейчас здесь нет», — усмехнулась Грация. «И он ничего не узнает, правда?» «Правда», — улыбнулась домработница. «Но с одним условием». «Каким?» «Пообедаешь ты, как положено, поняла? А то вечером в институт и голодную я тебя не отпущу». «Договорились». Мария удалилась на кухню, а Грация вновь уставилась на экран, где шел какой-то сериал. Настроение было невеселым. Эдгар только уехал, а она уже скучала. Этот мужчина стал для нее буквально центром вселенной. Оборотень не только изменил ее жизнь и подарил много новых впечатлений, он стал неотъемлемой частью сердца. Грация любила этого мужчину, любила по-настоящему, и даже несколько дней разлуки с ним ее печалили. За эти годы девушка бесспорно изменилась. Она из робкой, наивной девчонки превратилась в ухоженную, уверенную в себе женщину. Грация знала, что красива. Знала, что у многих оборотней она вызывает интерес. Но для нее существовал только один мужчина — Эдгар. Боль от разлуки с родными притупилась. Конечно, она никуда не исчезла, но из яркого импульса превратилась в тихую грусть. Девушка часто думала о родителях, сестрах, о том, как сложилась их жизнь, и понимала, что ей, к сожалению, этого никогда не узнать. Несколько раз Грация заводила с Эдгаром разговор, просила просто выяснить их судьбу, и каждый раз натыкалась на резкий, жесткий отказ. В конце концов, она закрыла эту тему раз и навсегда, и лишь воспоминания из детства теперь грели ей душу. «Твой кофе». Мария поставила на столик поднос. «Спасибо». Звонил Ким, сказал, что скоро приедет. Грация сморщила нос и выдохнула. «Вот скажи, я похожа на ребенка? Зачем мне нужна нянька? Почему за мной всегда кто-то должен приглядывать?» «Хозяин за тебя просто переживает». «Да что со мной может случиться дома или в здании института?» «Оборотни привыкли охранять свое», как-то философски произнесла Мария. «Поэтому тотального контроля не избежать, поверь. Мой супруг Серж ежедневно провожает и встречает меня с работы. Все боится, что украдут, хотя мы истинная пара и в браке уже огромное количество лет. «Получается, так будет всегда?» — нахмурилась девушка. «Да», — раздалось в ответ. Простонала Грация. «А ты посмотри на это с другой стороны». «С какой?» «Эдгар переживает за тебя, заботится, а значит, ты для него очень важна». При этих словах Грация улыбнулась, чувствуя, как ее окатывает волна счастья. «Так, мне пора готовить обед». Мария бросила взгляд на часы. «Встретишь Кима сама?» «Конечно». Помощник Эдгара действительно приехал очень быстро. Он по-свойски вошел в дом и, окинув девушку теплым взглядом, поздоровался. «Привет». «Привет». Грация хитро на него посмотрела и уточнила. «Тебя опять послали приглядывать за мной?» «Эдгар очень переживает, поэтому пока он в командировке, я несколько дней поживу в этом доме. Надеюсь, ты не против». «Круглосуточная нянька». Девушка скривилась. «Если честно, Ким, это уже не смешно». Волк развел руками в стороны, давая понять, что ослушаться хозяина не может. «У меня вечером экзамен. Пойду позанимаюсь», — сообщила девушка. «А ты располагайся. Увидимся за обедом». «Конечно», — согласился мужчина. «Я пока поработаю». Грация спешно поднялась по ступенькам и скрылась на втором этаже особняка. Ким проводил ее взглядом и вздохнул. Эта женщина ему безумно нравилась. Из юной, робкой девчонки она превратилась в роковую, головокружительную красавицу, достойную внимания. В свое время, познакомившись с Грацией, молодой помощник Ханта решил, что как только босс наиграется с новой игрушкой, он попросит его отдать любовницу ему. Если честно, Ким и не предполагал, что увлечение Эдгара окажется настолько серьезным, что даже спустя много лет он оберегал девушку как сокровище. «Она женщина-хозяина». Внезапно мужчина услышал женский голос. Резко обернувшись, волк нахмурился и выдавил. «Знаю». «Хочешь сохранить свою жизнь, держись от нее подальше», — предупредила Мария. «Эта женщина — наваждение Эдгара, и он не подпустит к ней никого». «Понимаю». Оборотень вздохнул, а потом резко перевел тему разговора. «Покормишь? А то босс сорвал меня прямо с завтрака». «Идем». Женщина увела парня на кухню, подумав о том, что интерес Кима к Грации приведет к беде, если мужчина не возьмется за ум. Закончив отвечать на вопрос преподавателя, девушка подняла взгляд на седовласого мужчину, сидевшего напротив. Кореглазый оборотень преклонного возраста с улыбкой смотрел на нее, явно довольный ответом своей ученицы. «Вы хорошо подготовились», — промолвил он. «Я доволен вашими знаниями». Грация ослепительно улыбнулась. В ее душе все пело от похвалы одного из учителей. «Позвольте вам задать один вопрос». Оборотень откинулся на спинку кресла. «Внимательно слушаю». Девушка внутренне собралась, готовясь к очередному тестированию по предмету. «Зачем вам все это?» От неожиданности Грация обомлела, а потом, собравшись с мыслями, уточнила. «Что это?» «Учеба. Неужели вы действительно планируете работать по профессии?» Девушка на секунду задумалась, а потом ответила предельно честно. «Я бы очень этого хотела. Мне нравится возиться с детьми, и думаю, мне бы удалось им многое дать, кроме знаний». Интересно, что?» «Я бы научила их доброте, человечности, преданной дружбе, настоящим чувствам и справедливости». Преподаватель с интересом посмотрел на свою студентку. Мужчина еще несколько лет назад был удивлен, когда ему сообщили, что у него будет учиться женщина Эдгара Ханта. Его человеческая игрушка. Обычно волки редко позволяли людям подобное. Девушки служили для утех, а потом с возрастом плавно приобретали статус домработниц. Никому из оборотней и в голову не пришло позволить получить образование кому-то из тех, кто стал их собственностью. Даже истинные пары редко получали профессию, предпочитая просто наслаждаться тем, что подарила им судьба. Преподаватели делали ставку, сколько же продлится блажь одного из богатейших волков их мира. Но и Эдгар, и сама Грация смогли всех удивить. Ведь Хант позволил своей любовнице дойти до самого диплома, а молоденькая девчонка с усердием училась, как губка, впитывая новые знания, чем невольно заслужила уважение. Она действительно хотела стать преподавателем, хотя могла жить в свое наслаждение и купаться в деньгах, пока выпала такая возможность. «Вы думаете, детям-оборотней эти качества не даны?» «Дети всегда остаются детьми и впитывают то, что им дают взрослые. Думаю, взгляд с другой стороны при воспитании молодого поколения был бы полезен. А вы так не считаете?» Пожилой оборотень хмыкнул, а затем размашистым почерком поставил отметку в ведомости и промолвил. «Я буду вас рекомендовать в качестве учителя в группу дошкольного образования. Конечно, если Эдгар будет не против». Он многозначительно замолчал, позволяя девушке самой додумать фразу. Грация, конечно, все поняла. «Спасибо», — улыбнулась она. «Главное, чтобы была рекомендация, а с Эдгаром я вопрос решу». «Замечательно», — оборотень кивнул. «От души желаю вам хорошо сдать последний экзамен». «Я постараюсь», — заверила девушка. «Можно идти?» «Хорошего вечера», — послышалось в ответ. Попрощавшись с преподавателем, Грация вышла из кабинета и довольно улыбнулась. Ведь она безумно гордилась собой. Весело размахивая папкой с конспектами, девушка спустилась в фойе института и почти сразу увидела Кима, который стоял у стенда с расписанием и изучал его. Почувствовав присутствие Грации, он обернулся. Увидев ее улыбающееся лицо, мужчина довольно выдохнул. «Сдала. Ты умница». «Сдала», — девушка радостно воскликнула. «Надо это отметить!» Оборотень замер, а потом предложил. «Можно вечером устроить праздничный ужин дома?» «Не хочу дома». Грация хитро посмотрела на него. «А чего хочешь?» «Большую порцию мороженого, а еще коктейль. Поехали в кафешку». Ким замер. Он точно знал, что хозяину подобное не понравится. Он всегда требовал, чтобы Грация без него никогда не появлялась в общественных местах. «Пожалуйста», — взмолилась девушка. «Эдгар не узнает. Просто очень хочется маленького праздника». Ким вздохнул и улыбнулся, понимая, что не может отказать этим красивым глазам, которые сейчас смотрели на него с мольбой. «Поехали», — согласился он. «Только недолго». «Спасибо». Грация бросилась к нему и коснулась губами его щеки. «Ты просто прелесть!» «Ты как скажешь», — качнул головой мужчина. «Идем». Ким знал, что нарушает правила, но ему так хотелось побыть с Грацией наедине, насладиться ее искренними эмоциями и неподдельной улыбкой. «Ура!» Когда они сели в автомобиль, оборотень уверенно направился к кафе-мороженому, расположенному в самом центре города. Это место всегда пользовалось особой популярностью у местных жителей, ведь там готовили невероятно вкусные холодные десерты. Когда они проезжали мимо дорогого бутика мужской одежды, Грация внезапно попросила: «Остановись!» «Зачем?» «Хочу порадовать Эдгара и купить ему подарок». «Может, не надо?» — засомневался Ким. «Я быстро», — заверила девушка. Мужчина вздохнул и въехал на парковку. Открыв дверь, он помог Грации выйти из машины и последовал за ней, с подозрительностью оглядываясь по сторонам. Девушка, не раздумывая, направилась в отдел галстуков. «Ким!» — она взяла его под руку. «Сделай лицо попроще. Поверь, Вот здесь мне точно ничего не грозит». «Не уверен». Девушка рассмеялась и в припрыжку влетела в магазин, едва не сбив с ног высокого блондина. Наткнувшись на него, она подняла голову и моментально утонула в глазах цвета морозного неба, не замечая, как мужские руки крепко сжались на ее талии. «Грация!» Услышав голос Кима, девушка вздрогнула, улыбнулась незнакомцу и выдохнула. «Простите». «Осторожно!» Раздался обволакивающий мужской голос. «Постараюсь». Грация бросила на него смеющийся взгляд и направилась к витрине с галстуками, не замечая, как за ее спиной ощерился Ким. Девушка шагнула к витрине с галстуками, размышляя, какой бы из них подошел Эдгару. Сотрудница салона, высокая темноволосая красавица, любезно уточнила. «Чем могу помочь?» «Мне нужен галстук для любимого мужчины. Хочу сделать подарок». Она замолчала на полуслове, потому что услышала за своей спиной грозное рычание. Вздрогнув, Грация обернулась, не понимая, что происходит. Незнакомый мужчина стоял напротив Кима, который явно был в ярости. Он, прищурившись, смотрел на блондина и рычал. У незнакомца на руках появились длинные черные когти. Мужчина раздался в плечах и будто стал выше. А может, девушке так показалось со страха? Ситуация выглядела жуткой. Догадываясь, что сейчас разгорится конфликт, Грация промолвила. «Ким, поехали домой. Я передумала что-то покупать». Незнакомый мужчина резко обернулся, и девушка вздрогнула, потому что его лицо частично покрылось белой шерстью, а в глазах появился пугающий янтарный огонь. «Ты!» — прорычал он и попытался схватить девушку за руку. «Пойдешь со мной!» «Беги!» — крикнул Ким, а потом прыгнул на незнакомца, в один миг выпуская своего зверя, тем самым отвлекая внимание мужчины от грации. В это же мгновение блондин принял облик белого волка. Жутко завыв, кинулся на своего соперника. Грация, опешив как завороженная, смотрела на бело-черно-коричневый рычащий клубок, не понимая, что ей делать. Вой, скулёж, на полу появились алые капли крови. Она была близка к обмороку. «Идем». Внезапно ее дернули за руку. Обернувшись, она увидела взволнованную сотрудницу салона. «Идем. Когда идет бой самцов, женщине лучше не вмешиваться, а то случайно может и тебе достаться. Пусть победит сильнейший». Незнакомка ловко увлекла Грацию в подсобку, в которой оказалась дверь, ведущая на служебную лестницу. Спустившись по ступенькам, девушки вышли на улицу. «Ты где живешь?» уточнила незнакомка. Грация растерянно пробормотала название поселка. Присвистнув, продавец из магазина промолвила. «Ты явно непростая пташка. Садись!» И щелкнула брелком. Ближайший автомобиль издал звуковой сигнал и сверкнул фарами. «Там Ким!» Девушка обернулась на дверь. «Ему надо помочь!» «Помочь сейчас надо тебе!» «Быстро садись, если не хочешь нацеплять на свой хвост еще больше неприятностей». Она буквально запихала Грацию в салон и сорвалась с места. Когда они отъехали на приличное расстояние от центра, незнакомка представилась. «Лия, а это был твой парень?» «Нет». Грация уткнулась лицом в ладони. «Ему поручили присматривать за мной». Девушка глубоко вздохнула и удивленно промолвила. «Ты человек. В чьем доме ты живешь?» «Эдгара Ханта». Лия качнула головой и усмехнулась. «Не завидую твоему охраннику. Не уберег он объект охраны, не уберег». «Почему незнакомец набросился на Кима?» «Самцы». Покачала головой она, явно не желая отвечать на этот вопрос. «И что теперь будет?» Грация со страхом уставилась на нее. «Ну, подпортят друг другу шкуры, поточат когти и клыки, да разойдутся. Повода для смертельного поединка у них нет». «Ким будет меня искать?» «Думаю, он обо всем догадается». Лия свернула на дорогу, ведущую к поселку. «Покажешь, где твой дом?» «Сейчас мимо озера и дальше увидишь». «Ты живешь в весьма красивом особняке», — заметила девушка. «Тебе повезло». Грация промолчала, безумно беспокоясь о Киме. Она не понимала, почему незнакомец на него набросился, и что значит его слова, брошенные ей. В сердце расплывался липкий страх. Лия довезла ее до дома и сопроводила до двери. «А где сейчас твой мужчина?» «В командировке», — автоматически ответила Грация. «И ты одна живешь в этом особняке?» «Нет, с Марией и Кимом». «Отлично». Лия нажала на дверной звонок, и буквально через несколько мгновений в холле дома появилась женщина. Увидев незнакомую полукровку, рядом с которой стояла бледная Грация, Мария быстро уточнила. «Что случилось?» «Мы заехали в торговый центр и на Кима напали». Девушка, больше не выдержав, разрыдалась. «Там была кровь. Мария!» «Тш-ш-ш!» Женщина обняла ее и прижала к себе. «Не переживай. Все будет с нашим Кимом нормально. Идем». Она увлекла Грацию в гостиную. Усадив ее на диван, женщина дала ей стакан с водой и, пообещав скоро прийти, вернулась к незнакомке. Лия вкратце рассказала о случившемся. Мария побледнела. Поблагодарив и проводив девушку, домработница подошла к Грации. «Мария, как же Ким?» Вытирая слезы, спросила она. «Все будет нормально. Успокойся. Заварить тебе чаю?» уточнила женщина. «Нет, ничего не хочу», послышался всхлип. «Думаю, успокаивающий отвар не помешает». Домработница качнула головой. «Сейчас вернусь». Бросив перепуганный взгляд на Грацию, она быстро направилась в кабинет хозяина. Набрав номер, женщина дождалась ответа, а потом промолвила. «Это Мария. У нас случилась беда».